Глава 16. Вторые двери открылись с таким же тихим скрипом, подняв в воздух целое облачко легковесной пыли. Магический огонек нырнул в открывшийся проем и тут же метнулся назад, боязливо прячась за нашими спинами. Я тоже на мгновение замер, и мимо меня протиснулся резак, исчезая в инвизе. «Заходите. Вроде все норм. Только пол не топчите. Тут следы интересные». Так и оказалось. Густой сумрак холла встретил нас гулкой тишиной. Он утопал в ней полностью, и был виден только небольшой участок пола, высвеченный робко мигающим огоньком. Там, на потемневшем от времени паркете, покрытом толстым слоем пыли, виделись отчетливые одинокие следы, ведущие в темноту. Следы были шаркающие, будто оставляющие их полностью обессилил и еле волочил ноги. Мне тут же вспомнился истерзанный некромант, всосавший в себя тело своего мучителя, единственный из нападающих, кто скрылся за дверями замка. Вспомнил выражение невыносимого мучения и непередаваемого ужаса на лице правителя эльфов, когда он понял, что с ним произошло, и усилием воли заставил огонек полететь вперед, освещая наше скорое будущее. Огонек направился вперед, высвечивая неровный ряд шаркающих следов, вырывая из темноты отблески на витых мраморных колоннах и свисающих с потолка хрустальным водопадом магических люстр. Замер на месте, будто не решаясь лететь дальше. Затем продвинулся еще на шажок, а затем быстро метнулся назад, будто в страхе за свое безрассудство, почти гася свой так тусклый свет. Что интересно, он там такое почувствовал? Долговязую бугристую фигуру некроманта, из спины которого торчат плечи и голова предыдущего владельца этого замка? Прямо здесь, в холле? По закону жанра, он же должен ждать нас в тронном зале. Хотя по закону того же жанра, уже сейчас на нас должны нападать орды мертвяков, распадаясь от наших ударов на дурно пахнущие ошметки и вырывая из наших тел потоки крови и плоти, а также пытаясь вытянуть из них наши души и жизненную энергию. Однако здесь никого, и из мертвого здесь только тишина. Даже звук наших шагов утопал в густой пыли, делая нас похожими на группу беззвучно шествующих призраков. Резной пол с неясными изображениями битв прошлого шаг за шагом проплывал у нас под ногами, а темнота все никак не желала выпускать из своих цепких объятий окружающие нас интерьеры и возможных врагов, спрятавшихся в ее глубинах. Чувствуя неладное, я в очередной раз остановился, вытаскивая артефактную карту, пристально вглядываясь в ее тусклую белизну. Ничего, никаких предостережений, ни красных точек, отмечающих врагов, никаких других активных отметок, только дальний край карты покрыли слегка шевеляющиеся фиолетовые волоски, непонятно что обозначающие и непонятно о чем предостерегающие. «Ох ты ж, ё-моё!» — донеслось из клетки, и сидящая там Кэт замерла, глядя в темноту расширившимися глазами, затем отложила в сторону недогрызенный сухофрукт, поднялась на ноги сквозь прутья решетки, вглядываясь в темноту. Я в первый раз увидел такое. И это испугало меня гораздо больше, чем какая-то очередная темнота. Да чтобы феечка отложила в сторону свою еду. Это была аксиома. Если ты еда, и ты попал к ней в руки, то тебя уже ничто не спасет. Даже при битве с костяным драконом она таки запихала в себя целый персик, который был чуть ли не в два раза больше нее размером. А тут... Я с еще большей опаской вгляделся в темноту, чувствуя, что и она смотрит на меня в ответ. Следующее, что она сделала, поразило меня не меньше, чем отложенный в сторону фрукт. Фея вдруг слабо засветилась, приподнимаясь в воздух, и просто пролетела сквозь решетки неразрушимой клетки, выбравшись наружу. «Как? Что?» «Катя!» От удивления наша группа потеряла дар членораздельной речи, а питомица-снегиря, не обращая на нас внимания, поплыла дальше, по ходу движения начиная светиться все ярче, заодно увеличиваясь в размерах, пока не достигла своего прежнего состояния и не стала ростом с невысокого человека. Я было дернулся вслед за ней, чтобы остановить и предостеречь, но не смог пошевелиться и даже не смог вымолвить ни единого слова. Кэт остановилась сама, обернулась, произнесла на удивление взрослым голосом. «Не ходите туда, там смерть для всех вас». Развернулась обратно, на миг вспыхивая ослепительным светом, высвечивая все залитые тьмой уголки обширного пространства. Колонны, изображающие древесные стволы, стены, покрытые изумрудными резными листьями, свод потолка, свитый из густо переплетенных мраморных ветвей и свисающий с них гирлянды хрусталя, изображающие пышные гроздья, протянувшихся вниз гирлянд цветов. Высвечивая все, кроме лестницы, которая должна была вести на следующий этаж, там все так же плескалась тьма. Всевидящее око, сотканное из непроглядной тьмы, зависло в центре холла, выпустив во все стороны чернильные нити, цепляющиеся и за стены, и за пол, и за потолок, закрывая нам путь дальше. Вид этой пульсирующей тьмы навевал на меня чувство безотчетного ужаса. И к этому ужасу сейчас плыла наша маленькая фея. Ее длинные до пояса белокурые волосы распушились во все стороны, будто у одуванчика, обрамляя ее светящимся ореолом. Руки широко раскинуты, взгляд устремлен в самый центр черноты. Я забился в невидимых путах, но мое тело даже не шевельнулось, скованное невиданной силой. А фея все плыла и плыла, пока не стала словно мошка на фоне черноты. Неукротимый, храбрый светлячок. Не знаю, прошла ли стремительная вечность или бесконечно долгий миг, когда эти две сущности встретились. Тьма ринулась вперед на беззащитную жертву, хлестнула по ней своими жгутами, оплела нитями, распахнула плотоядную пасть и отпрянула, обжегшись о невинную чистоту. Отпрянула и накинулась с отроенной силой, хлеща упругими хлыстами, накидывая черные сети, источая чернильные протуберанцы. Все они разбивались об исходящий от феи свет, тая и распадаясь дымными клочками, не сдаваясь и все усиливая свой напор. Фея хоть и не шевелилась, но исходящий из нее свет тоже стал изменяться. Будто солнечный луч, попавший в призму, разделился на составляющие его части, окружая ее сотни радуг, которые резали сгустки тьмы, будто остро отточенными лезвиями. Не знаю, сколько продолжалась эта борьба. Я потерял ощущение времени. Может, прошел краткий миг, а может, там, за пределами замка, сменились целые эпохи. Ждущие нас эльфийки умерли одна за другой от ран, болезней и жизненных тягот. В катаклизмах исчезли города и цивилизации. А может, целые континенты опустились на морское дно и возвысились новые. Зажглись и погасли звезды. Черные дыры поглотили галактики и взорвались, зарождая новые. А сама Вселенная угасла, превращаясь в серое ничто. И все это случилось, пока длилась вечная борьба тьмы со светом. Вселенная рассыпалась в прах, возвращая мне чувства. Нет, не какие-то определенные страха, голода или радости, а просто возвращая ощущение пустой оболочки, до этого бездумно взирающей на происходящее. Сердце вновь забилось, в голове потекли вялые мысли, взгляд впился в происходящее, еще не осознавая, но чувствуя скорый крах всего. Наша малышка не справлялась. Тьма клубилась все сильнее, заволакивая окружающее пространство, обступая ее со всех сторон, засасывая ее в свой тягучий плен. Жгуты непроглядной тьмы, обволакивающие горящий кокон, таяли, но на месте одного жгута приходили три новых, закручивая, заворачивая, пеленая его, как бездушный паук пеленает свою жертву крепкими нитями паутины, скрывая ее хрупкое тело от нашего взгляда. Пальцы на моей руке дрогнули, застывшие легкие со свистом втянулся первый глоток затхлого воздуха. Сердце гулко ухнуло, проталкивая кровь по застывшим венам. Очнувшись от коматоза, надпочечники впрыснули в него лошадиную дозу адреналина. Краем глаза я увидел, как снегирь, вскинув лук, растягивает тетиву до самого уха с наложенной на него хрустальной стрелой. Как резак срывается с места, исчезая в инвизе. Но мысль быстрее тела. «Богиня милостливая, помоги твоей истовой последовательнице, не оставь ее перед лицом жуткой смерти!» Мраморная скульптурка богини в моих руках вспыхнула неистовым светом. Нестерпимо яркие лучи света понеслись к сгустку тьмы, почти скрывшему в своем нутре нашу крошку, вбравливаясь внутрь чернильных жгутов, охватывая крошечное тело и взрываясь, разнося око тьмы на миллионы быстро тающих лоскутков. «Ваше воззвание услышано богиней жизни. Потрачено 100 очков веры. Всего 119 из 249». Нас ослепило вспышкой. Замок сотряс страшный взрыв. Пол под нашими ногами вздрогнул с такой силой, что мы все повалились, не устояв на ногах. Колонны затрещали, изумрудные листья и настоящий град из хрусталя рухнул вниз, наполняя пространство звуком бьющегося стекла и перезвоном тысяч серебряных колокольчиков. Град обрушился сверху, засыпая наши поверженные тела тоннами горного хрусталя. «Поздравляем! Печать тьмы разрушена! Первый этаж твердыни зачищен! Путь открыт! Внимание! Аура праха 100%! Внимание! Следящий теперь знает, что вы здесь! Будьте бдительны!» Я дернулся под навалившейся тяжестью, но едва смог пошевелиться. Откуда-то сбоку ко мне протиснулась рука в латной перчатке, будто морковку из грядки, выдергивая меня на свет. И да, здесь был свет. Сумрачный холл кардинально изменился. Половина листвы с изумрудных деревьев облетела. Рухнули почти все гирлянды хрусталя с высокого потолка. Но те, что остались, начали разгораться, заливая далекий потолок миллионами разноцветных искр, изгоняя тьму из всех, даже самых дальних уголков. В дальней стороне холла, как я и предполагал, показалась витая лестница, раздваивающаяся и уходящая на второй этаж. Пол оказался завален горами прозрачных кристаллов, из-под которых с нашей помощью начали выбираться соклановцы. Снегирь тут же рванул к лестнице, где на чистом пятачке пола лежала вновь уменьшившаяся фея. Выглядела она не очень. Бледная кожа, синяки под глазами и дыхание такое редкое, порывистое, будто у нее были сломаны ребра, и каждый глоток воздуха давался с большим трудом. Она была без сознания. И как ей помочь, мы даже не представляли. Снег мягко помассировал ей крошечные ладошки. Мы накапали в приоткрытый рот зелье восстановления, но все было бесполезно. В себя она так и не пришла. «Снегирь, положи ее в клетку. Там ее хотя бы не будет терзать аура праха. И надо двигаться. Она теперь опять злобствует. Мы сами тут долго не продержимся». «Что это? Что это вообще было?» «Не знаю, что это было. Меня больше волнует, кто этот следящий, который теперь узнал, что мы здесь. Некромант, поглотивший предыдущего хозяина замка. Если да, то что это ему даст? Он спустится сюда к нам и будет затруднять нам продвижение от этажа к этажу, или это даст ему время, чтобы забаррикадироваться у себя в тронном зале, придвинув к дверям еще пару табуреток? А если это не он, то кто? И что этот кто-то сможет сделать, чтобы нам помешать? Очень много вопросов и совсем нет ответов. Если честно, то я не хотел бы узнать на них эти ответы». «А что с этим этажом? Здесь еще 4 двери, и в той стороне спуск в подвал. Будем все обследовать. Сундуки, сокровища, россыпи золота и драгоценных камней». «Система сказала, что первый этаж зачищен. Завоюем замок, осмотрим его снизу доверху. А сейчас пока не отвлекаемся ни на что иное. Резак, у тебя же есть скульптурка? Тогда устанавливай ее здесь, около лестницы. Очистим пространство и начнем подниматься». Лестница была сложена из белоснежного мрамора, как и перила, хотя выглядели они словно вырвавшиеся из-под пола лозы дикого винограда, вытянувшего свои стебли вдоль лестницы и спускающего тяжелые грозди, налитых соком ягод, к самым ступеням. Те плавно закруглялись вверх и в темноту. Интересно, что там нас ждет впереди? Конечно, достаточно точный план каждого этажа его бывшие владельцы нам начертили. Я знал, что лестница заканчивается еще одним обширным помещением, от которого ведут двери, ведущие в оба крыла. Но сейчас меня больше интересовало не расположение комнат, а тот, кто в этих комнатах поселился вместо старых хозяев. Потрескавшийся мрамор и толстый слой пыли прямо навевал мысли о полном запустении. Если кто-то и жил здесь все это время, то к санитарным условиям у него было совершенно индифферентное отношение. Скульптурка богини заняла свое место на небольшом переносном постаменте и начала пускать во все стороны мягкие волны солнечного света, очищая вокруг себя пространство, даже снижая жгучую ауру праха, сжирающую наши хитпоинты, словно стая оголодавших пираний, мясо с костей подраненной жертвы. Еще одна палочка тотема хрустнула у меня в руках, и мы начали подниматься наверх. Впереди все так же робко летел магический огонек, а я только молился, чтобы он не метнулся обратно, спасаясь от очередного волшебного ока, раскинувшего свою паутину на втором этаже. Что это такое было, мы так и не поняли, а наша феечка так и не пришла в сознание, чтобы нам помочь или хотя бы объяснить, что это такое и как этому противостоять. Почему-то я сомневался, что мы были способны хоть как-то повлиять своими заклинаниями и оружием на это. Разве что опять просить помощи у богини жизни. Очков веры еще на одно вмешательство высших сил должно хватить. Мне пригодилось. Второй этаж встретил нас гулкой тишиной и запахом вездесущей пыли. Ни движения, ни звуков, ни хриплого дыхания затаившихся в сумрачных закутках поджидающих нас врагов. Лишь одинокие следы шаркающих ног на пыльном полу. Странно, конечно, это. По идее, последний некромант прошел здесь сотни лет назад, и пыль должна была лечь уже поверх его следов. А тут такое, как будто он прошел здесь всего пару минут назад. Игра сделала это для пущего эффекта? Или это должно что-то значить? Вопросы, вопросы. И никаких ответов. Хотя нет, один ответ есть. Внимание! Аура праха 125%. Поздравляем! Второй этаж твердыни зачищен. Сообщения вызвали смешанные чувства. С одной стороны, не нужно тратить время на уничтожение десятков, если не сотен противников. С другой стороны, аура опять увеличилась. И если эта тенденция будет продолжаться, то к шестому этажу, где находится тронный зал, она станет совсем сумасшедшей. Хорошо, что мы пока не призывали ни Скорпа, ни Вулкана. Еще на двоих сил у Флоры бы не хватило. Она и так накладывает регенерацию на нас и лечит без перерыва. Мы все выбрались на второй этаж, переглянулись, начали устанавливать постамент и водрузили на него очередную скульптурку богини, которая тут же начала облагораживать окружающее пространство. Темный потолок покрылся миллионами звезд. На дальнюю сторону свода выплыла серебристая луна, начиная свое медленное передвижение по ночному небу. Иллюзия была настолько реальной, что я на какой-то миг поверил, что надо мной настоящее ночное небо. Впрочем, любоваться им было особо некогда. Аура буквально убивала, поэтому как только богиня заняла свое место, мы снова начали подъем. Хотя мы так никого и не встретили. С каждой секундой наши шаги все замедлялись и замедлялись. На третий этаж мы выползли со скоростью беременной улитки. Внимание! Аура праха 150%. Поздравляем! Третий этаж зачищен. Это нравится мне все больше. И все больше мне это чертовски не нравится. Я достал еще одну палочку и сломал ее. Внимание! Регенерация усилена вдвое, сроком на 1 час. Затем последовал пример остальных. Выпив эликсир и разорвав лист одноразового заклинания, увеличивающих регенерацию еще вдвое. Входящий урон опять стабилизировался. Однако это было практически все, что мы могли сделать. Дальше будет только хуже. Быстрая установка скульптуры и продолжение подъема. В этот раз мы даже не стали тратить время на то, чтобы посмотреть, как ее влияние преобразит окружающий интерьер. Несколько быстрых шагов, и рука скатившегося вниз Роги упирается мне в грудь, останавливая стремительное движение. «Резак, общий чат. Всем стоп, наверху кто-то есть. Какие-то темные сгустки, их много, и они агрессивные. Не знаю, что это такое, но название увидел. Дыхание проклятого патриарха называется. Похоже на недоделанных призраков, только темные с зеленоватыми подтеками. И уровни очень приличные. У тех, что я рассмотрел, были 320-е и 340-е». «Ясно». Я на несколько мгновений остановился. «А помещение там как? Объемное? Как на втором и третьем этаже?» «Точно такое же, только кроме 4 дверей, ведущих в правое и левое крыло. Там дверь еще одна есть, которая выходит на мост, который к горе ведет. «Я помню, королева говорила. А двери как, открыты, закрыты?» «Закрыты. Хотя вряд ли на ключ, просто прикрыты». «Тогда план такой. Ты идешь вперед, а мы подтягиваемся ровно через 10 секунд. За это время тебе надо попробовать открыть все двери, кроме той, что идет к мосту». Закончив короткий инструктаж, мы дождались исчезновения Роги, отсчитали 10 ударов сердца, слитной толпой вывалились на 4-й этаж, глядя, как целый ворох темных сгустков, не имеющих четких очертаний, зависли у открытой двери, ведущей в коридор. Как распахивается еще одна дверь, и как те, не замечая нас, удивленной толпой несутся к этой двери, давая нам время, чтобы домчаться до центра помещения. Миг. Рядом с нами встает ухмыляющийся резак. Еще миг, и нас всех накрывает купол полной защиты, поставленный Флорой на целых 10 секунд. Я тоже не стал тормозить. Спихнул в пасть Дола вычурный витой флакон с эликсиром. Да-да, тот самый знаменитый эликсир нейтрализации магии некого игрока броневого. Как ни странно, эти эликсиры оказалось добыть гораздо легче, чем все остальное. Доступ на пустоши нам клан Дятлов не дал, но, помню хорошее, прислал через аукцион 30 горшков с адскими первоцветами, не взяв за них ни медика. Я, вспомнив давно былое, напоил их своей кровью, а затем создал 32 заветных бутыля, по пути даже на единицу подняв давно неразвиваемую профессию алхимика. Сейчас эти эликсиры нам очень пригодятся. Мы кружком расположились у устроенных ног нашего лекаря, и я тут же начал каст испепеления. Знакомое жжение в груди, жар в руках и такая боль во всем теле, что перед глазами потемнело. Хотя нет, это не от боли. Это туманные сгустки, переставшие гоняться за вдруг начавшими открываться дверями, обнаружили нас, обступая со всех сторон, наваливаясь на кокон из боков и сверху, закрывая нас еще одним куполом. Я спокойно продолжил отсчитывать секунды, продолжая каст, зная, что этот купол неразрушим. Однако, оказалось, везде есть нюансы. Прошло всего пару секунд, как все началось, а сквозь купол, будто через сотни пор, начали просачиваться тончайшие струйки дыма. Вначале они были практически незаметны, а затем утолщились, загустели, превращаясь в нечто наподобие миниатюрных щупалец, начавших извиваться и удлиняться, вытягиваясь в нашу сторону. Не успели. Секунды закончили свой обратный отсчет. Купол жалобно хрустнул и исчез. Тьма рухнула на нас, а навстречу ей, разрывая мою грудную клетку, понесся неистовый поток огня, отшвыривая, раздирая, испепеляя обступившую нас толпу, превращая их даже не в пар, а просто в ничто. Потоки огня ударили в потолок, потекли во все стороны, стекая с лестницы, продираясь в открытые двери, и понеслись дальше, навстречу текущим в нашем направлении порождением тьмы, испепеляя их, и несясь дальше, выбирая двери, проникая в самые отдаленные уголки. Мы, не шевелясь, просидели несколько секунд, отходя от ослепительного света и рева неистовой стихии, медленно покрываясь оседающим на нас пеплом и гарью. Поздравляем! Дыхание проклятого патриарха уничтожено. 147. Получен уровень 272. Вы первыми в этом мире уничтожили дыхание проклятого патриарха. Награда за достижение. Удача плюс 2. Сила энергии духа плюс 2. Вы одним ударом уничтожили больше 100 существ, превышающих 300 уровень. Это достижение уникального ранга. Награда на выбор. Первое. Заклинание уникального ранга «Призыв корабля». Второе. Свиток уникального ранга «Призыв армии призраков». Третье. Обувь уникального ранга на ваш класс. Поздравляем. 4-й этаж зачищен. Будь здоров. «Правда. Здрав. Будь!» Я пошмыгал носом, поднимаясь на ноги. Повертел головой, глядя на обугленные, дымящиеся, помигивающие угольками стены и потолок. Еще раз чихнул и кивнул резаку. «Тянуть некогда. Давай наверх. Разведай обстановку. Снег. Устанавливаем скульптуру». Очередной постамент занял свое место, а на него встала и скульптурка, когда сверху скатился лишившийся половины хитпоинтов резак. Никто за ним не гнался, поэтому я погасил зажженный фаербол и поинтересовался. «Ну что там?» «Там жопа. Твари типа здешних, только хуже. И главное, аура под 300%. Меня за несколько секунд ополовинило. Не знаю, как там сражаться. И это на пятом, а на шестом этаже сколько будет? 400%, 600 или сразу 1000? Охренеть! Что делать-то будем? Я тяжко вздохнул. Вариант первый. Спускаемся вниз, отлечиваемся, ждем отката испепеления. Это всего полчаса. Хотя заклинания Флоры мы не дождемся. У него откат полсуток. Но, может, у странника получится их согреть на себя на то время, пока я кастую. Или вариант два. На время забываем о замке и пробуем сделать главное, ради чего мы сюда и прибыли. Надо излечить местного патриарха, иначе скоро всем островам хана. «Одно другому не мешает», — пожал плечами Снегирь. «Идем к патриарху. Если с ним все получится, то можем вернуться к захвату замка. Упоримся до конца, пока не победим, или все не поляжем». «Тогда нам туда». Я вернулся к закопченным дверям, ведущим к мосту, перекинутому от замка к горе. «Снег, давай со мной. Остальные будьте здесь. Смотрите, чтобы нам не ударили в спину».